Глава 19. На рубеже Руси. Минуло еще несколько дней пути. Остались позади перелески и поля, броды и переправы, заливные луга и высокие холмы. Иной раз вдалеке мелькали стада туров или табуны лесных коньков. К сотне с лишним всадников Заири приближаться не рисковали. Следы людей встречались реже звериных. В пограничье человек был опасливее зверя. Но были. Там, у реки, замечали выставленные тони, здесь – следы лодки, лежавшей на берегу, и рядом – отпечатки босых ног на песке. Древние каменные боги кое-где стояли на холмах. Если становились рядом с таким, первый кус от трапезы вождь Исидаус и дядька относили к подножию пережившего свое имя истукана. Ходил с ними и печенек Янал. Вятич пошел первый раз из любопытства, но взглянув, и сам проникся нешуточным почтением к обветренным каменным ликам. И ведь это были боги войны. У поясов висело оружие. На шее, под круглыми головами, неведомый резчик явно обозначил витые гривны. Уж не прощурили вятичи оставили, идя из закатных краев. Мечислав ошибается. Изваяния принадлежат древнему народу скифов и установлены более чем за 1000 лет до того, как легендарный Вятка повел свой народ на восток. На 6-й день пути перед русинами и их союзниками встала крепость. Не так, чтоб уж очень великая размером, не больше Хатигоща или Ижеславля, и даже черепа на шестах также поднимались над зубцами частокола. Вятича она поразила своей бесстрашной открытостью. Крепость не таилась в лесной чащобе или посреди топей. Стояла гордо, уверенно глядя в лицо дикому полю через реку, с высокого правого берега. И также, не хоронясь за лесами от реки и дорог, вдоль нее поднимались высокие. Не жмущиеся к земле кровли хат сел вокруг крепости. «Курск, боярин!» – весело сказал просветлевший лицом Макуха. «Наша земля-то, северская, и племя наше, семичи. Дальше к Днепру, за дешняне с уличами досновичами сидят, тоже северские». Северяне, равно как и вятичи, поляне, родимичи и прочие, не были, как часто ошибочно пишут, племенами восточных славян, а скорее союзами племен. В источниках сохранились названия северских племен Семичи и Суличи. Имена Сновичи и Здешнян реконструированы из названий средневековых волостей Черниговского княжества, Сновской тысячи и Задесенья. От привязавшегося величия Мечислав и отмахиваться уже не стал. Дружину приметили издали. Народ толпился у ворот. Русины и северяне, дружинники и селяне. Тут села подходили под самые стены дружного городца. Вольгость называл это посадом. Выбегали навстречу мальчишки, встрепанные и пыльные, и такие же встрепанные и пыльные собаки. Девушки подбегали к строю, окликали по именам, протягивали руки, касаясь щитов. Иные, не девушки уже, юные женщины, тянули дружинникам спеленутых орущих малышей. Вдруг черной птицей в пестро-веселой стайке ударил короткий рваный вскрик. Мечислав оглянулся и застыл в седле. Девушка стояла на коленях у обочины, спрятав в ладонях лицо, а мимо нее кони везли между седлами мертвые тела. Вторая подошла к ней, помогла подняться, обняла, и так они и встали, спрятавшись на плече одна у другой от всего мира. Третья пошла вслед за баюкающими скорбную ношу конями с потерянным, пустым лицом. На руках сидел годовалый младенец, глядел настороженно большими глазами. «Кабы не дядькина плеть», – тихо и хрипло сказали рядом. Мечислав повернул голову, оказавшись глаза в глаза с Вольгостем. Русин, видимо, побледнел, и даже глаза, кажется, стали больше. «Кабы не плеть, сейчас бы хоть на нож». Мечислав молча согласился с другом. И впрямь, рубцы на спине, при этом зрелище, вновь отзывавшееся болью, хоть немного унимали боль в душе, боль и вину перед этими женщинами чужого племени. А у Вольгостя должно было болеть сильнее. Ведь это его народ, его побратимы вернулись домой на плащах между конями. Таким и вышло возвращение русской дружины, разгромившей рабский торг на Рязском поле. Кому встреча, а кому расставание. И Пардус первым делом решил все же проводить соратников. Соратников, которых привезли сюда, чтобы не оставлять их прах во вражьей хазарской земле, под когтями пятипалой лапы. Мечислава с Вольгостем за одним с отроками отрядили, едва поручив скакунов заботам курских отроков, валить лес для погребального костра восьмерым витязем. Летела на яркую траву молодого лета щепа, с треском и хрустом валились стволы, распугивая лесную живность, брызгавшую прочь по подлеску. Секиры глухо врезались в ствол, звонко сносили ветки. Помощников было много, не только из отроков, но и из селян. Женщины Курска собирали на берегу реки прощальный пир. Вынесли со всех домов городка и окрестных сел столы. На столы ставили поминальные явства. Кутью из пшена с черешней, подслащённую медом, назреватые желтые блины, рядом с которыми ставили небольшие блюдца с заедками, медом, сметаной, рубленым яйцом, киселье. Стояли жбаны с хмельной брагой, по липовым доскам ползали ранние пчелы. Сложили над семью рекой высокий костер краду, чтоб легче горелось, конопатили меж бревен сухим хворостом, уже не отроки, дружинники, побратимы павших. Заволокли на плечах на уступчатую дровяную громаду ладью насад из тех, что лежали на берегу. Всем ведомо, море отделяет земли богов и пращуров от земель живых, оттого сжигают покойников в судах, чтоб было на чем одолеть преграду. Но с ладьи не вытягивался вдоль, над водою, как у севера Евятичей, по обычаю, перенесенному Русью с Варяжского моря, гордо поднимался вверх, а на самом верху торчал крепко насаженный турий череп, грозя рогами опасностям, что встретятся ладье на грядущем пути. Вдоль набойных бортов шла резьба. Переплетающиеся звери то ли боролись, то ли играли друг с дружкой. Одного за другим возносили на ладью воинов русов, с едва пробившимися усами и вовсе еще без усов. Зелье одноглазого дядьки уберегало от лени их черты, только сделало черными, и пахли они не так, как пахнут лежавшие седмицу под солнцем мертвые тела. Такое зелье и впрямь упоминается у Ибн Фадлана, у которого я вообще много взял для описания погребения воинов Руси. Единственный мой домысел в данном случае в том, что у меня зелье действует, предохраняя тела от лени, целую неделю, седмицу, в то время как у Ибн Фадлана всего трое суток. Для Мечислава только в этот день, раньше спрашивать не решался, дружинники, павшие на Рязском поле, обрели имена. Разнек, Витмер, Раду, Прастон, Белволот, Тутка, Грим, Гудый. 8 воинов, тяжкая потеря для какого-нибудь городца Вятичей, да и для русинов она не казалась легкой. С русинами укладывали в ладью их мечи, боевые топоры с непривычно для Вятича широкими лезвиями, с улицы, луки со стрелами, умершие в бою русин и к богам, а они у них были общие с Вятичами и Северой, уходил воинам. Руки лежали на груди, правая над левой. Почерневшие, словно из темного дерева вырезанные лица, смотрели вверх, в небо, на дорогу, по которой им предстояло отправиться в новый поход. Последние ли, знали только боги. К закату дружинники, воины, оставшиеся в Курске и прочий окрестный люд собрались вокруг костра. У его подножия поставили покоем 3 столба, один на других, будто ворота. Рядом с деревянной громадой появились, словно сгустившись из вечерних сумерек, 3 женщины. Впереди шла одна, высокая, плечистая, немолодая, за 30. Точнее бы Мечислав не сказал. Лицо женщины было выкрашено белым, оставлены только круги вокруг глаз, нос и губы. Белой была огромная рогатая кика, с которой свисало множество унизанных белыми бусинами шнуров. Белым – платье с широкими рукавами. За черный кожаный пояс зацепился петлей на рукояти изогнутый стальной серп. За ней ушли 2 девушки, совсем еще по всему юные, в белых же платьях. Вместо кики на голове каждой – венок, плотно свитый из сухих веток. С венков шнуры с бусинами свисали так густо, что не разглядеть было лицом. Под взглядом женщины в белой кике склоняли головы и мужчины-воины, и женщины. Она шла против усолонь вдоль кромки опустевшей глаза толпы, обступивший костер. Опустил взгляд и Мечислав. Что-то жуткое было в этой женщине, будто носящая белую кику была личиной. Берестяной личиной, сквозь пустые глазницы которой глядела сейчас на людей другая. Кто уйдет с ними? Даже голос у нее был какой-то морозный. Кто пойдет с воинами на Троянову тропу? Скрытое за прядами подвесок лицо под белой кикой сейчас смотрело в сторону девушек и женщин. Первой шагнула вперед та, что поднимала с колен плачущую у обочины. «Я пойду», и оглянулась на подругу, на ту, что плакала тогда, но та замотала, не поднимая глаз головою, подалась назад, спиной в толпу. «Не могу, нет, прости, не могу, попроси его там, чтоб не гневался, не могу». На мгновение по лицу первой девушки промелькнула растерянность, но только на мгновение. Она вновь повернулась спиной к толпе и шагнула вперед, и на лице ее не было уже ничего, кроме покоя. А вот третья, на которую первые двое и не оглянулись, вдруг решительно пересадила завопившего малыша на руки другой, тоже с грудником молотки, и шагнула вперед. Еще одна женщина схватила ее за рукав. «Куда, Мирава? А малой?» «Род пропасть не даст, вырастет», – твердо отозвалась Мирава, вырывая рукав из пальцев соседки и крикнула. «Я пойду!» Белая Кика развернулась к ней, и под взглядом из-за кожаных шнуров руки, тянувшиеся остановить молодуху, опали, опустились за ее спиной, а она прошла вперед и встала рядом с девушкой, вызвавшейся первой, у деревянных ворот. «У остальных-то парней, у кого просто жен нет, а у кого в других местах остались», печально и тихо сказал над Мечиславовым плечом Ратьмер. Запели под чьими-то пальцами гусли, так знакомо, что Мечислав дико повел глазами, готовый увидеть в толпе старого доула, но на сей раз, вот уж не подумалось бы, струны гуслей перебирал за скорузлыми пальцами одноглазый дядька. Он уже был без кольчатого доспеха, в плаще мятле поверх чуги. Рядом с ним стоял пардус, в богато расшитом корзне, накинутом не на чугу даже, на рубаху. Песню струн подхватило несколько дудок, раздался и пошел крепнуть, набирая силу. Внутренний голос волынки, загудели варганы, гулко, упруго заухали кожаные бубны. Девушки в венках из голых ветвей поднесли вызвавшимся большой коровий рог. Первая осторожно коснулась губами матового края и только потом сделала крупный глоток. Мирава, наоборот, жадно опрокинула в себя все, что осталось, до конца. Пардус вместе с высоким длинноусым бойцом лет 30 вышел вперед. Опустились на одно колено у ног первая из девушек, составили рядом ладони. Та осторожно, приподняв подол, вступила на ладони вождя кожаным черевиком, потом вторым, и шатнулась, когда воины стали распрямляться, поднимая ее над перекладиной деревянных ворот, выровнялась, подняла голову. Музыка вдруг оборвалась, в тишине стало слышно, как звонкий женский голос возвестил. «Вижу зеленый сад, полный цветов!» Пардус и второй воин вновь опустились на колено. Поднялись опять. «Вижу в саду том отца своего и мать свою!» Опустили. Подняли. «Вижу ладу своего, тутка моего ненаглядного в том саду, он зовет меня к себе!» Зазвенел радостью девичий голос. С этими словами она соскочила с ладони воинов, пробежала под воротами и замерла, когда одна из девушек в венке из сухих ветвей положила ей руку на плечо, а на ее место уже вставала Мирава. Они поднимались по ладейным сходням, уложенным на уступчатый бок крады. Впереди шла женщина в белой кике, а за ней девушки в белом вели двух согласившихся уйти за воинами в мир богов и предков. А Мечиславу дружине в этот час казалось, что крада бесконечно велика, и ладья уже стоит в звездной реке Троянного пути. И вслед поднимавшимся снова подавали голоса струны гуслей, глотки дудок, язычки варганов, утроба волынки, белые одежды трех женщин с завешенными лицами словно светились в сгущающейся тьме. Но вот все пятеро переступили через борт ладьи. Рога кики, теперь они казались почти светящимися, поднялись над головой у первой молотки, блеснул серп. И тоненькая тень тихо и мягко осела на дно ладьи, туда, где ждал ее тутка. А девушки в сухих венках уже подводили под руки Мираву. Снова взблеснул, на миг вознесясь над рогами белый кики серп, и Мирава улеглась рядом с Разнегом. Тремя белыми тенями сошли по сходням на земь женщины в белой кике и ее безмолвные помощницы. С каждым шагом их одеяния все меньше отдавали жутью болотных огней, словно гасли, становясь обычной белой тканью. В самом низу девушки уже вели женщину под руки. Белые рога кики клонились вниз. Не было личины. Была тяжко уставшая немолодая женщина в белом. Сходни тут же отняли от бревенчатого бока крады. Пардус подошел к костру с пылающим факелом. Метались кусмы огня. Черные в золоте капли горящей смолы капали с факела в траву, оставляя обугленные дымящиеся проплешины. Голова вождя Русина была обнажена, и видно стало, что она обрита наголо. Только от темени к левому, украшенному серьгой ухо, свисает одинокая золотистая прядка. Факел копьем вонзился между бревен крады, будто между ребер. Вспыхнул хворост. Огонь с хрустом и треском взвинтулся вверх. Загудел. Завыл. Разрастаясь. Золотые волны ударились в борта ладьи. Собравшиеся на погребение попятились от ударившего в лицо жара, отступая шаг за шагом. От жара курчавились, потрескивая брови и усы. «Чуешь?» Сквозь рев пламени крикнул вольгость верещага почти в самое ухо Вятичу. Как ни странно, он смеялся, хотя огромный костер бросал отблески на влажные дорожки, пролегшие через его скулы и щеки. «Ветер!» «Ветер?» «Да, стребух послал ветер, он принял их!» Услышав имя Трехликова, Мечислав Дружина прикоснулся к груди, в том месте, где на шнуре под рубахой висела стрела бога воинам. На огненную башню, в которую превратилась Крада, трудно было глядеть, будто на солнце, поэтому Мечислав Дружина не знал, показалось ли ему, что на какое-то мгновение над охваченными пламенем бортами насада поднялась вторая ладья, сотканная из золотых языков. Поднялась, взмыла, исчезла в ночи. Погребального пира стравы Мечислав толком не запомнил. После первых же двух глотков, исходивший по кругу ковшей с брагой, он вдруг понял, как устал. Едва соскочив сегодня с седла, весь остаток дня рубил деревья и складывал из них краду. Еле сумел встать на некрепкие ноги, проковылял несколько шагов до кустов, росших в сторонке, да под ними и заснул, завернувшись в плащ. Сквозь сон слышал, как затянули песню про северского князя Черного, убитого хазарами. Да про то, как дочь его кинулась с башни горящего города вниз, чтобы не достаться каганам живою. Проснулся уже на рассвете, от холода. На плохо гнущихся ногах спустился по крутому склону к реке, ополоснулся водою. Наспех помолился показавшему краешек над лесом солнцу. Стало полегче. Отогнал комаров, радостно слетевшихся, похоже, со всей семь реки и устроивших свой пир, и едва ли не быстрее, чем спускался, взлетел обратно, на обдуваемый ветром берег. Все едино. Поесть успели здорово. Походя, зачерпнул холодного пепла от края одного из малых костров, на которых готовили еду. Потер, унимая зуд, покусанные места. Просыпавшаяся дружина, вернувшаяся из похода и здешние, куряне, скидывала на еще чадящее пепелище на месте крады землю, выкапывая ее тут же, так что выходил ровик борозда. Мечислав скинул плащ, рубаху и чугу, оставшись в одних штанах, и тоже взялся помогать. Еще не помня в лицо и по именам всех из полусотни воевавших на Рязком поле, отличал их легко. Они, в отличие от курян, не оглядывались недоуменно на его плечи и руки, не похожие на селянские, но и не меченные колотыми узорами по обычаю Руси. На вершине земляного горба, в полтора человеческих роста, пардус поставил свежий, только отодранный от коры деревянный столб. Вытащив нож, принялся вырезать на нем знаки, в 9 рядов. «Что это он там режет?» – тихо спросил Мечислав, случившегося рядом вольгостя. «Имена их?» Мечислав посчитал. «Значит, каждое имя – ряд знаков, тогда 8 бы вышло». «А 9-е чье?» «А 9-е княжье. Чтоб кто мимо пойдет, знал, чьих людей прах под могилой». В Курске вождь Руси расстался с печенегами Янала. Те повернули на полдень, к степи, уводя добытых на Рязском поле коней и увозя долю добычи, которую им тут же пардус и выделил. Остаток добычи поделили между дружиной. Мечиславу выпал мордатый хазарский конек, которого он определил вьючным, к облегчению, надо полагать, вихря, островерхий шлем с кожаной бармицею, по счастью, бескагановые пятипалые лапы и дюжина стрел с граненными клювами. Конька Мечислав немедленно нарек Рязко, в память о поле, на котором он заслужил эту долю в добыче. Оказалось, Курском дорога их не кончается. Одноглазый дядька дал дружине сутки отдыха, а на завтра снова в путь. Однако ничего особенно разглядеть за эти сутки в Курске и окрестностях Мечислав дружина не успел. У Седоусова оказалось очень странное понятие об отдыхе. Дружинников он безжалостно гонял по крепостному двору, а отроков и временно приписанных к ним Мечислава с вольгостем отправил на подмогу отрокам курским, чистить ров и забивать в него новые колья. Не так беспечно оказалось, расположился Курск над берегом семь реки. С двух сторон его защищали семь и кура, а с третьей стоял насыпанный вал, а под ним ров. Во рву по пояс стоялой дождевой воды, а в воде торчали деревянные колья. Так что половину из проведенного в Курске дня Мечислав вытесывал колья, выбирая те породы деревьев, что покрепше гнили, и обжигал их на костре. А потом лез в мутную воду рва, распугивая лягушек с головастиками, плавунцов, вертячек и прочую водяную живность, выдирал старые колья и втыкал на их место новые. Рядом с ним работал, постоянно лупя себя по щекам, плечам, груди и животу, вольгость верещага. Вымазанные в тени ладони щедро пятнали лицо и тело русина. «Да что ж это?» Наконец взвыл он в голос. «Я ж уже зеленый и весь в пузырях, только заквакать еще осталось. Ты, дружина, у себя, может, к болотам и привык, а нам, Руси, как-то в воду почище подавай». Мечислав едва открыл рот ответить, как его опередил голос Одноглазого, по обыкновению незаметно возникшего на краю рва. «Проточную воду больше любишь, вольгость. Может, тебе подрядить отсюда старую воду вычерпывать, а новую из реки ведрами таскать?» Отроки шарахнулись от вжавшего голову в плечи верещаги, как от заразного. Один Мечислав остался рядом с другом, хоть и чувствовал себя весьма неуютно. К общему облегчению, продолжать свою мысль седоусый дядька не стал, а насвистывая и похлопывая по штанам плетью, удалился к перекинутому через ров мосту. От общего шумного вздоха, подернувшаяся ряской вода во рву пошла рябью. Сказать что-то посвященным дружинникам с гривнами на шеях, хоть и определенным на время в отроке, еще не прошедшие посвящения не решались, но поглядывали на Вольгостя выразительно. Зато одного из отроков средней поры, стоявшего на берегу, сосед постарше, сбив с ног внезапной подножкой и ухватив за затылок, окунул лицом в грязную воду. «Тебе сказано было, Елька, смотреть, когда из старших кто пойдет. Сказано!» Младший, отплевываясь от стоячей воды, выворачивался, отталкивая руки старшего в сторону. «Да смотрел я, бачу-то, вот разрази меня, Перун, смотрел!» «А ну, унились!» – гаркнул Мечислав, видя, что Бачуда при полном одобрении соседей собирается вновь макнуть провинившегося собрата в ряску лицом, а Вольгость насмешливо добавил. «Смотрели одни такие. Это ж Ясмунд Ольгович, тетери, вещего сын. Куда вам за ним углядеть, сопливые? Работайте давайте!» Повернулся к Мечиславу и, увидев вытянувшее лицо приятеля, спросил удивленно: «А ты чего, дружина, не знал?» «Да как-то не привелось вот». Ошарашенно покрутил головой Мечислав дружина. «Вы ж все, дядька да дядька, по имени никто и не называл, ровно Лешего». «Сын Ольга Вещего, Ольга Освободителя. Если бы Мечислав услышал, что последнюю седмицу ел у одного костра с сыном Громовержца или Трехликого, навряд ли изумился бы сильнее, но разве что самую малость». «Я тебе потом расскажу», – пообещал Вольгость, быстрым движением выхватывая из воды и с отвращением расплющивая между пальцами здоровенную черную пиявку. «Когда сушиться будем? Ну, чего встали? За работу! Быстрее закончим, быстрее согреемся!» Вечером они сидели у костра на берегу рва, сушили одежду, прижигали угольками, дорвавшихся все же до жилистых мальчишечьих ног пиявок. А Вольгость Верещага рассказывал не одному Мечиславу, а собравшимся вокруг отрокам о том, как оставшийся без земли и роду сын Мурманского... Мурманы, Нурманы, Урманы, норвежцы, норманы, Олег Вещи, согласно Иоакимовской летописи, был урманским князем. Князя, изгой, которого еще никто не звал ни освободителем, ни вещим, а кликали просто и без усмешки, мурманцем. Повстречался на белых скалах Руяна с хромовой челядинкой, имя которой никто не звал, а знали по племени – Латыгорской. Латыгора? Латыгора, Латигола, Ладьголы. Балтское племя, сейчас группа в составе латышей. «Это вроде голи дедомещеры вашей», – пояснил Вольгость Вятичу. «Юная девчонка-полонянка, которой варяги-находники поклонились богам священного острова, была наделена даром предвидения». Латыгорка сумела разглядеть в полубродяге с едва пробившимися усами будущего великого воина и вождя. Мурманец ушел дальше, к силе и к славе, и по всему забыл о ней. А у хромовой невольницы, прислуживавшей у священного озера пряхи судеб, через 9 месяцев родился сын. Сын, которому она отказалась дать имя. Говорила, что только отец сможет его дать. Парнишку стали звать Сколотником, Приблудышем. И он привык к этому прозвищу, как к имени, но никому не спускал оскорблений матери. Бросался с кулаками не только на сыновей других невольниц, на вольных, за что не раз бывал пород. Схватывался и с несколькими противниками, и с теми, кто был старше и сильнее. Мать не просила Сколотника быть осторожнее. Наоборот, когда он, избитый или выпоротый, приходил к ней и падал у порога хижины, Латыгорка, промывая синяки и ссадины или следы от розок, рассказывала сыну, кто был его отцом, подливая масло в и без того жаркое пламя мальчишечьей гордости. Воину из храмового войска священного города Арконы бесстрашный ребеныш понравился, и он стал учить злого мальчишку бою, с оружием и без, так как учили его самого. Говорили, что воин Арконы открыл мальчишке слишком многое и поплатился за это. Не вернулся из очередного похода. Так ли это? Одни боги священного острова знали. Но в скорости даже взрослые невольники не рисковали связываться с бешеным Сколотником. А сыновья храмовых невольниц признали его своим вожаком. Умерла провидица Латыгорка, ненадолго пережив наставника своего сына, а Сколотник уже один, как когда-то вместе с ней, ловил доносившиеся с востока слухи о подвигах отца, слухи, становившиеся песнями, о мече, что добыл он из могилы мертвеца-великана со Святой Горы, о том, как победил он свирепого воина-колдуна, убивавшего людей не оружием, а силой страшного своего голоса, о том, как великий вождь, замиравший восходные племена, доверил ему своего сына, и вместе с сыном своего князя, отец Сколотника, переправился через непроходимый Оковский бор и захватил там город, которому предрек имя матери городов русских. И настал день, через 15 лет после встречи Мурманца с Латыгоркой, когда к белым скалам Руяна причалил корабль того, кого ждала и не дождалась провидица, того, гордиться кем учила она своего сына, уже не Мурманца, а Вещего. И юный Сколотник вскочил на хромового коня, немало не заботясь о том, что с ним сделают за это, помчался за берег. «С чего ты взял, что я твой отец, сын рабыни?» – спросил Сколотника, прозванный Вещим князь. На шнуре, свисавшем с худой шеи, мальчишка берег единственное наследство матери – кольцо, которое подарил когда-то ей Мурманец. Но после равнодушного вопроса, после безразличного взгляда холодных желтых глаз, невозможно стало вытащить это кольцо. «Дай мне оружие, князь!» – крикнул Сколотник. «Дай оружие, и я докажу это!» Тот, кого уже звали Вещим, усмехнулся. «Смотри!» – сказал он дружине. «Какой грозный воин пришел с нами сразиться! Того гляди, дойдет до нашего города, сожжет его, богов бросит в реку, а князя возьмет в полон!» Дружина хохотала так, что птицы тучи поднялись над белыми скалами и дубровыми рощами. Выкликали то одного, то другого, и каждый раз вождь, прихлебывая из рога, качал головою. «Нет, это слишком завистлив. Увидит, как красиво одет наш грозный враг, засмотрится на его украшения, погибнет зря». «Да вы что, он же сам на свой плащ наступает. Выпущу его против грозного поединщика, зря потеряем бойца». Сколотник не замечал, что смеются не над ним, и что громче всех хохочут те, кого вождь отказывается выпускать на поединок. Белый от ярости стоял мальчишка среди кипящего моря мужского смеха. «Видно, только мне и по силам одолеть такого поединщика», — сказал Вещий, и желтые глаза его перестали вдруг улыбаться. «Дайте ему оружие». И встал, и с голодным шипением выполз из ножен меч деревянного великана. И глядя в глаза Вещего, Сколотник понял, что сейчас он умрет, и приняв из рук людей, чьих лиц он тогда не видел щит и меч, бросился на отца, на врага, отнимавшего у него то, чем жила все эти годы его мать, чем жил он сам, честь и надежду. И так была сильна, говорят, его ярость, что ему удалось сбить с ног славного князя Ольга-Освободителя, Ольга Вещего, Ольга Мурманца. Но ударить не успел. Ольг снова оказался на ногах, а через мгновение белые скалы завертелись кувырком, и песчаный берег, выскочив из-под ног, ударил в спину, выбивая воздух из груди. Когда мальчишка очнулся, Ольг Вещий нависал над ним. Ворот его рубахи был разорван, и заветное, доставшееся от матери кольцо, поворачивалось на шнуре в руке Вещего князя. «Зря ты не показал мне его сразу», – сказал он и поднялся с груди сына, и протянул руку. Но Сколотник, хоть и чувствовал себя побывавшим под копытами табуна священных коней, встал сам. После вечернего пира Сколотник не мог уснуть. Он чувствовал себя преданным. Нет, не так. Он чувствовал, что предали мечту и надежду его матери, матери, о которой князь не сказал ни слова. Ночью он встал, взял копье и пошел по спящему лагерю к шатру Ольга. Смерти он не боялся, он уже приготовился к ней. Но тот, кто оскорбил так его мать, должен был умереть. Ольг спал полуголый, в одних широких штанах, по обычаю не своих северных сородичей, а своих новых побратимов и воинов. Сколотник отвел полушатра, занес копье и увидел. На могучей груди князя, среди золотых и серебряных завитков, в свете звезд блеснул молот громовержца, знак бога князей и воинов, бога правды и чести, бога, которому ненавистно было бесчестное ночное убийство безоружного. Бога, которому служили его отец и его наставник. И Сколотник воткнул копье в землю, рядом с подстилкой, на которой спал отец, чтоб, проснувшись, тот понял, кто приходил к нему ночью и зачем, а сам повернулся прочь, чтоб уйти навсегда. Он успел сделать не больше 5 шагов. Сильные руки сжали его плечи, притиснули каменной груди. Сильный голос хрипло дохнул в ухо. «Сын!» И закричал, как громом ударил. «Сын! Мой сын!» И радостным ревом взорвался в ответ казавшийся только что беспробудно спавшим лагерь. И никто не слышал яростного крика Сколотника. Он сам себя не слышал, вырываясь из каменной хватки отцовских рук, бессмысленно колотя по твердой, как скала груди Вещего кулаками. А тот снова прижал его к себе и шепнул на ухо. «Отойдешь меня на ее могилу». И Сколотник уронил руки, уткнулся в плечо человеку, которого ждала его мать, которого ждал он, и заплакал. А на следующий день... Ольг Вещий нарек имя своему сыну, как и хотела того вещью Нелоты Горка. «Нет больше сколотника!» — кричал он. «Нет рабьего сына! Порвал я его, на ногу наступил, за другую дернул, половину бросил в поле серым волкам, другую в море черным воронам!» И дружина встречала ревом каждый выкрик вождя. А сына своего нарек Ольг Вещий в память той земли, где повстречал он его мать-невольницу, земли, приютившим ее могилку, восточного отрога Руян-острова, Ясмундом. Только когда голос Вольгостя замолк, собравшиеся вокруг костра слушатели, а там оказались не одни отроки, но еще и дружинники, видать вышедшие узнать, куда подевался побратим, осторожно перевели дух. Рассказ все еще не хотел отпускать их. Казалось, что вот сейчас они стояли на земле священного острова, рядом с великим князем и его сыном. «Ну, верещага», — проговорил негромко Ратьмер, проводя рукой по лбу, так, что рысья шапка Прилбица сдвинулась на затылок. «Умеешь же, если б пел чуть покраше ворона, которую заживо щиплют, был бы у баяна достойный ученик». Даешний Бачура, сидевший рядом с Вольгостем, подняв голову, вдруг переменился в лице, издав невнятный долгий хрип, и затеребил верещагу за рукав. «Чего тебя?» – начал Вольгость, поворачиваясь туда, куда смотрел побелевшими от ужаса глазами отрок, и осекся. В стороне на самом рвом стоял седоусый Ясмунд и смотрел на них. В свете заката казалось, что единственный глаз его горит, будто уголь. У сидевших вокруг костра опять перехватило дыхание, но совсем по иной причине. Ясмунд постоял так еще пару ударов сердца, потом молча повернулся и зашагал к мосту. Когда седоусый вступил на доски над рвом, Вольга со своими слушателями осторожно осмелились выдохнуть. Верещага лег ничком и глухо в землю сказал: «Парни, вы это, прах потом к нашим в могилу прикопайте, имя на столбе вырежьте». «Размечтался!» — откликнулся ничуть не менее потрясенным голосом из темноты незнакомый Мечиславу дружинник. «Могилу ему! Он тебя самого! Половину черным воронам, половину серым волкам!» «Все, хорош!» — решительно сказал Ратьмер, поднимаясь на ноги. «Ворота уже закрывать сейчас будут. Пошли!» «Браты!» — отчаянно и все еще глухо возвал верещага, не поднимая головы. «А может, я тут переночую, а?» Бессердечный Ратьмер похлопал его по спине. «Чему быть, того не миновать. Я с Вядичем на твоей могилке выпью. Вставай!» Вольгость поднялся, однако, входя в ворота, имел вид человека, идущего на собственное погребение.